День третий. Москва. 14 часов 25 минут. В третий раз он позвонил генералу Скороденко, уехав довольно далеко от дома, где жил. Набрав нужный номер и ожидая ответа, то и дело оглядывался по сторонам. «Опять ты!» — услышал он голос Скороденко. «Я уже знаю, что из автоматов звонишь только ты!» «Тогда не будем тянуть время. Деньги перевели?» «Можешь проверить!» — прохрипел Скороденко. — Но учти, если ты меня обманул... Вдруг разговор прервался, что-то щелкнуло, и Слепнев услышал незнакомый голос. — Полковник, не кладите трубку. Мы не пытаемся засечь место, откуда вы говорите. — Что вам нужно? Кто вы такие? — Те, кто нанял Скороденко. Нас не устраивает его работа. Генерал постарел. Деньги в указанный вами банк действительно переведены. Вы гарантируете выполнение заказа? «Да, все готово». «Когда?» «Завтра». «Но завтра? Знаю, можете не беспокоиться, я все просчитал». «Тогда договорились». «Зачем вы пытались меня подставить?» «Это не мы, это ваш друг-пенсионер», — говоривший дал понять, что все разговоры Скороденко прослушивались. «Я так и думал», — сказал Слепнев. «Если все пройдет нормально, не теряйте с нами связи, полковник, и не беспокойтесь, наш разговор невозможно подслушать». «Как мне вас найти?» «Запоминайте телефон», — говоривший продиктовал номер и сказал. «Не промахнитесь, полковник. До свидания». «До свидания». Слепнев положил трубку. Он вернулся в машину, где на заднем сидении сидел Харчиков. «Все нормально», — сказал Слепнев. «Значит, ты считаешь, что у гаражей была засада?» «Конечно. Я немного походил там во дворе. Все в один голос говорят об убитых жильцах. Одна старушка видела, как выносили Марика. Потом я пошел к гаражам. Там попался болтливый автолюбитель, который мне все рассказал. Труп нашли вчера утром». «Это Скороденко», — сказал Слепнев. «Вот сукин сын. Это он решил нас подставить». «И ты спустишь ему такое предательство?» «С этим надо повременить. Есть более важные проблемы, о которых стоит подумать». «В колонии такую подлянку не прощали», — сказал Харчиков. «Сука, она и есть сука, и человеком никогда не станет. Никогда! Ты еще будешь звонить этому генералу?» «Нет, больше нет. Похоже, он выработал свой ресурс. Поехали домой, нам еще нужно подготовиться». «Ты так уверен в успехе, что мне даже завидно», — сказал Арнольд Григорьевич. «Я все рассчитал», — ответил Слепнев. «И знаешь, на что я завтра надеюсь?» «На свою уверенность?» «Нет, на страх. Обычный человеческий страх. Я все просчитал, основываясь именно на этом чувстве. И моим помощником, сам того не подозревая, стал этот генерал. Поэтому пусть живет. Мы еще до него доберемся. За Марика и Маю я ему голову сверну.